Погадаем. Висит на сцене в первом акте бензопила, ведро и еж. Заинтригован Станиславский, боится выйти в туалет. Пирожки. Ну, а теперь давайте погадаем. Больше всего на свете я люблю гадания на книге перемен. У меня это приложение даже установлено в смартфоне. Вот я только что погадала, и вот что мне выпало, прямо только что. Сначала я сформулировала вопрос, например, такой. Что выбрать, личную жизнь или самореализацию? Дзынь-дзынь, на мониторе, вполне правдоподобно, прокатились виртуальные монетки и выпала гексаграмма номер 22. Читаю. Она может быть благоприятна только для дел, имеющих отношение к театру. Ух ты, как это понимать? Ну, лично я бы интерпретировала это так. Телевизионный проект на психологическом канале очень хорошо пойдет. Продолжение. Окружающие вас люди тоже ведут себя не вполне искренне. Довольно проблематичны сейчас ваши любовные дела. О как! Но зато возможны успехи в других сферах. О, я права, книга перемен сказала мне, уже в моем переводе. Продолжай, Таня, заниматься самореализацией в театре и не трать драгоценное время и энергию на любовные дела, раз уж они все равно проблематичны. Да и хрен с ними. Читаю дальше. Желание ваше исполнится, но совсем не скоро. Надо стараться принимать жизнь такой, какая она есть, и учиться у нее. Разве эти две последние фразы для чего-то могут не подойти? Конечно, надо принимать, кто бы сомневался. В продолжении темы теперь задаем книге в перемен вопрос про самореализацию. А стоит ли активно пробиваться? Стоит ли сосредоточиться на том, что хорошо получается, или искать что-то новое? Зынь-зынь! Выпадает гексаграмма «Внутренняя правда». Сейчас вам необходимо работать в сотрудничестве с другими, но никак не одному. Желания ваши исполнятся, если они разумны и честны. В самом ближайшем будущем ваши возможности и способности будут по достоинству оценены начальством, которое поможет вам продвинуться по пути успеха. Теперь, когда я получаю такую установку, я начинаю смотреть на начальство, заказчиков, партнеров, как на людей, которые помогут мне продвинуться по пути успеха, и эти люди уже скоро практически начнут оценивать мои способности, и я невольно и неосознанно начинаю лучше относиться к этому самому начальству, ну а они, естественно, ко мне, и тоже невольно помогают мне продвигаться по пути успеха, тем более, что программа эта, само собой, разумная и честная. Я просто убеждена и знаю тому немало примеров, что в каждом желании уже заложена возможность его осуществления, а слова и мысли обладают материальной силой. В последнее время очень популярна становится квантовая физика, заметили? Особенно ее постулаты о том, что мир — это пространство вариантов. Если даже на перемещение электрона влияет наблюдатель, то что уж говорить о нас с вами? Получается, что это уже не чудо, а в каком-то смысле научно доказанная реальность. Знаки Вселенной помогают нам читать самих себя, разгадывать самих себя, находить ответы, которые уже существуют и запрятаны внутри нас, раскрывать нам пути и понимать, чего мы действительно хотим. Так, я не поняла. Почему вы еще здесь? И не побежали гадать на книге перемен, вытаскивать карту дня на сайте Знаки Вселенной и не загадали строчку в книге? А? Почему? Ну-ка, быстренько, если еще не загадали, откройте страницу, ну, хотя бы вашего экземпляра этой книги, если он у вас есть. Хотя бы ближайший столб, на котором есть реклама, посмотрите, что там написано. Ну, вот, вот уже хотя бы практика. Замечательно, продолжаем. Вырастая и набираясь опыта, в том числе и отрицательного, мы обрастаем большим количеством ограничений вместо того, чтобы видеть возможности. Если будем видеть, то не будем огорчаться даже разочарованием. А когда наши планы будут неожиданно нарушаться, мы не будем злиться, а будем внимательно присматриваться к обстановке. Так, например, знаменитый предприниматель Ричард Брэнсон в своей книге рассказывает, как зародилась идея его легендарной авиакомпании. Однажды они с женой возвращались с тропических островов, у них отменили рейс самолета, и им предстояло провести какое-то время в аэропорту. Но Брэнсон начал разузнавать, как можно выбраться с островов другим путем. Оказалось, можно зафрахтовать частный самолет. Правда, для него одного это было бы очень дорого. Тогда он предложил всем застрявшим пассажирам скинуться на аренду самолета. А поскольку организатором сбора денег был он, в шутку он объявил себя представителем собственной авиакомпании. Мысль зародилась, а энергия и предприимчивость Брэнсона сделали возможным ее осуществление. Но ведь если бы они тогда не застряли на острове, что тогда, а? Значит, это событие было нужно? Задание. Ну что ж, самое время попрактиковаться. Задайте вопрос, на который бы вы хотели получить ответ от Вселенной. Это может быть вопрос на «да-нет». Например, надо ли мне заниматься этим проектом? Бросьте кубик. Если выпадет нечетная цифра – не надо. Если четная – надо. А если вдруг выпадет нечетная, и вы поймете, что все равно надо, то это и будет правильный ответ. А теперь задайте вопрос из серии «А что мне поможет? Для чего этот проект? Что даст мне участие в нем? О чем стоит задуматься?» И активно начните собирать знаки. А как? Ну, например, загадайте число. Откройте любую книгу на странице с загаданным номером. Запишите предложение, которое бросится в глаза. Можете эту книгу просто включить на случайной какой-нибудь главе посередине. И заметьте, что я вам скажу. А скажу я вам наверняка что-то очень интересное. Или включите русскоязычную радиостанцию. Какая песня выпала в ответ? Отлично. Или зайдите на сайт с притчами, анекдотами или стишками-пирожками, ну и все в таком духе. Выберите случайный пирожок. Ну, что получилось? Вот у вас уже несколько ответов. Вытащите еще карту из колоды «Знаки Вселенной». Про что это все? Ну, вот это все примерно про что. Попробуйте сами обобщить. И запишите свои ответы рядом с вопросом. Если пока что ответа нет, не спешите. Главное тут подождать и вытащить, может быть, еще карту или еще песню. Но важно, никому не пытайтесь объяснить, что вам сказала Вселенная, понимаете? Не поймут. Это ваша персональная игра. Не надо говорить, что вы приняли решение об участии в этом проекте, потому что увидели на столбе надпись «Время пришло». Возможно, именно это несколько подпортит ваш имидж в глазах потенциального работодателя. Эта информация только для вас. Это ваша персональная игра со Вселенной. Резюме квадранта «Знаки Вселенной». Этот квадрант направлен на расширение представлений о мире. Иногда человеку нужен импульс за пределами его обыденной реальности. Чтобы общаться со Вселенной, нужно быть по-настоящему открытым и доверять ей, ну или своему бессознательному. Плюсы этого инструмента – получение невероятных результатов, о которых и мечтать нельзя было. Новые люди, новые связи, новые идеи, неограниченное количество ресурсов и их новые качества. Минусы – полнейшая непредсказуемость. Кроме того, изменения могут оказаться слишком радикальными. А еще иногда твое желание бывает прямо на ладони, и кажется, достаточно только руку протянуть, и оно осуществится, но нет. Ну как же так?